и Билл смог перевести лишь дух к полудню. Он намеревался сходить к Адриане и привести ее посмотреть очередную серию, которая выходила в эфир в час дня. В своем кабинете Адриана пыталась прийти в себя после сообщения о том, что накануне был похищен, а затем вечером зверски убит сын местного сенатора. Случай был жуткий. Парню исполнилось всего 19 лет. Удручена была вся редакция новостей. Можно было себе представить, что испытывали родственники убитого. Адриана ужаснулась, просмотрев отснятый материал. Юношу с перерезанным горлом бросили у порога дома его родителей. Адриана как раз давала поручение редакторам поработать с полученным материалом, а корреспондентам взять интервью у друзей семьи сенатора, когда ее позвали к телефону. Голос в трубке был ей незнаком. Мужчина представился как Лоренс Алман. «Миссис Таунсенд?» «Да, слушаю вас». Адриана должна была вернуться к работе, в ее голосе звучало нетерпение. «Я вам звоню по поручению вашего мужа». У нее замерло сердце. «С ним что-то случилось? Он здоров?» Алману стало ее жаль, когда он услышал эти слова. Эта женщина отнюдь не безразлично относилась к своему мужу, как утверждал Стивен. «Да, с ним все в порядке. Я представляю его интересы, я адвокат». Адриана пришла в замешательство. «Зачем звонит адвокат? И почему Стивен попросил его позвонить? Почему не сделал этого сам? А в чем, собственно, дело?» Алман на мгновение замялся, не зная, что ей сказать. Похоже, она ничего не подозревала. Алман почувствовал себя настоящим мерзавцем. «Я полагал, что ваш муж держал вас в курсе, но вижу, что нет». «Правда, может, она притворяется, — подумал адвокат, — но, кажется, это не такой человек. Миссис Таунсенд, ваш супруг подает на развод. Он хотел, чтобы я с вами кое-что обговорил». У Адрианы потемнело в глазах и перехватило дыхание. «Извините, я не поняла, о чем вы?» «О расторжении брака, миссис Таунсенд», — сказал Алман так мягко, как только мог. Он был порядочным человеком, и данное дело явно не пришлось ему по душе. Стивен все представил ему в несколько ином свете. «О разводе. Ваш муж хочет с вами развестись. Я поняла. А это не слишком поспешное решение?» «Я спрашивал его, не хотел ли он с вами посоветоваться, но он утверждает, что у вас непримиримое противоречие». «А я могу опротестовать его заявление?» Адриана прикрыла глаза, стараясь не расплакаться. Нужно было сохранять спокойствие, но это было так трудно. «Невероятно! Стивен решил развестись, но поручил сообщить эту новость чужому человеку. Неужели он такой трус, что не мог поговорить с ней сам?» «Нет, не можете. Такого закона уже давно нет. Вы или мистер Таунсенд имеете право подать на развод без согласия супруга». Адриану потрясло то, что она слышала. Но и это было не все. «Мистер Таунсенд хотел поставить вас в известность еще кое о чем. Он хочет продать нашу квартиру, — догадалась Адриана. В глазах у нее заблестели слезы. Рушился весь окружавший ее мир. «Да, но он дает вам 3 месяца на поиски нового жилья, если, конечно, вы не захотите выкупить ее по соответствующей рыночной цене. Однако я, миссис Таунсенд, хотел вам сказать не об этом. К вопросу жилья мистер Таунсенд подходит разумно. Я же имел в виду...» Алман запнулся. Он пытался отговорить Стивена, но это было бесполезно. «Мистер Таунсенд просил меня оформить еще кое-какие документы. Я бы хотел, чтобы вы на них взглянули». «А чего именно они касаются?» Адриана сделала глубокий вдох и дрожащими пальцами вытерла со щек слезы.